Молились женщины, одна, другая, третья, и мимо каждой проходил Христос. На все молитвы первой Он ответил и осушил глаза ее от слез. Он говорил с ней мягко, долго, нежно, и улыбался ей, и утешал. Он ждал, когда засветится надеждой молящаяся женская душа. Вот с женщиной второй Христос стал рядом. Он положил ей руку на плечо, ободрил душу любящим он взглядом, когда она молилась горячо. И третья женщина склонилась низко, слова слетали тихо с губ. Но к ней не подошел Спаситель близко, не вымолвил ни слова Иисус. «Господь мой, как же так? Мне непонятно. Ты Бог любви, и ты не отвечал? Любовь не может быть лицеприятной. Ты на молитву третьей промолчал?» Господь открыл мне то, что тайное было. Когда молилась первая душа, я должен был умножить ее силы, чтобы она могла свой путь совершать. Должны окрепнуть крылья ее веры, чтобы взлететь могла под небеса. Мне нужно рядом быть с душой первой, с ней долго говорить, смотреть в глаза. Душе второй еще нужна опора, но вера этой женщины сильна. Достаточно ей любящего взора. Я знаю, что поймет меня она. Но иногда гнетут ее сомнения, когда услышит бури грозный шум. И ей необходимо подкрепление. К душе второй на помощь я спешу. А третья, много лет мы с ней знакомы, преграды никакой между нами нет. И дом ее давно стал моим домом. Она всецело доверяет мне. Душа прошла через испытание школу. Я труд любой доверить ей могу. Я провожу ее путем тяжелым. Я с ней бываю мягок и суров. Она теперь нисколько не смутится и в час нелегкий духом не падет, но будет верить, верить и молиться. Ни слов, ни взгляда моего не ждет. Та третья знает, что я с нею буду, до вечной цели доведу ее, и как бы ни было ей в жизни трудно, она поймет молчание мое. Моя любовь превыше слов и взглядов, несет благословение она, и тот, кто стал однажды Божьим чадом, научится мне доверять сполна. И ты доверься мне, сказал Спаситель, когда я говорю, когда молчу. О мой Господь, мой пастырь,